Д. Дерби. Это слово пришло к нам из Англии. Оно обозначает встречу принципиальных соперников, матч, на который команды настраиваются особенно решительно, событие, которого больше всего ждут болельщики. Существует несколько версий, почему такие матчи получили название дерби. По одной – из скачек, по другой – из регби. Но бесспорным является место, откуда взялось слово «дерби». От одноименного названия города в Англии. Рассказывают, что еще в XVIII веке неподалеку от дерби стояли две церкви, и на английский праздник Масленицы прихожане обеих церквей играли в нечто похожее на современный футбол и при этом так дубасили друг друга, что слух об этих сражениях дошел до городского главы. Он даже хотел запретить футбол на Масленицу, но народ уже почувствовал вкус настоящего дерби. За несколько десятков лет матчи под названием дерби проделали путь от противостояния прихожан соседних церквей до соперничества целых народов. Хотя, конечно, и сегодня правильно называть словом дерби матч между командами соседей, ну хотя бы из одного города. Считается, что самый старинный футбольный клуб в мире – это английский Шеффилд. Он был основан в 1857 году, хотя по этому поводу до сих пор идут споры, а через 3 года его владельцы выкупили крикетный клуб «Халам» из юго-западного пригорода Шеффилда. В те годы члены клубов играли и в крикет, и в футбол, поэтому «Халам» стал и футбольным клубом тоже. На Рождество 1860 года состоялся первый в истории матч по современным футбольным правилам между Шеффилдом и Халламом. Шеффилд выиграл 2-0, зафиксировав тем самым первый в мире результат не только в футболе, но и в дерби. Стоит ли говорить о том, что оно закончилось массовой дракой? Само собой, это же дерби. Спустя несколько лет состоялось первое дерби среди команд, которые и по сей день продолжают сражаться между собой за титулы, собрав их на двоих больше всех в мире, свыше 200. Это 2 клуба из шотландского города Глазго – Celtic и Glasgow Rangers. Впервые они сыграли в мае 1888 года, и несмотря на то, что шотландский футбол никогда не был и не является сегодня сильнейшим в мире, именно это дерби признается номером 1 на планете, так как и почти 150 лет спустя продолжает привлекать внимание болельщиков не только города Глазго. Несмотря на то, что матч между 2 шотландскими командами называется «дерби старой фирмы», намекая тем самым на тесные деловые связи между основателями обоих клубов, пожалуй, трудно найти более глубокие противоречия между болельщиками других команд, в первую очередь политические и религиозные. За Celtic традиционно болеют последователи католического направления в христианстве, за Rangers – протестанты, тоже христиане, но с принципиально иными взглядами на то, что такое церковь. Этой вражде уже более 400 лет, и в средние века она была причиной кровопролитных войн. Неудивительно, что почти в течение целого столетия в Glasgow Rangers не было ни одного игрока, исповедующего католическую веру. Первый появился только в 1989 году. Кроме того, за Celtic болеют те, кто выступает за выход Шотландии из состава государства Великобритании. Их еще называют сепаратисты, от латинского слова «separatus» – «отдельный». за Рейнджерс, унионисты от латинского слова «унио» — «союз», то есть те, кто за единую Великобританию. Чуть южнее Глазго находятся два английских города — Ливерпуль и Манчестер. Они подарили футбольному миру сразу три дерби, которые привлекают внимание болельщиков со всего мира. Это городские дерби Манчестера между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити и Ливерпуля между Ливерпулем и Эвертоном. Его еще именуют Мерсисайдским по названию реки Мерси, на которой стоит город Ливерпуль. Мерсисайдское дерби не только разделяет, но и очень тесно связывает болельщиков. Политических и религиозных противоречий у жителей Ливерпуля, в отличие от Глазго, нет. Поэтому матчи между Ливерпулем и Эвертоном еще называют дружеским дерби. Ведь во многих семьях Ливерпуля кто-то болеет за одну команду, а кто-то за другую. Именно к матчу Ливерпуля и Эвертона в печатной прессе было впервые применено определение «дерби». Произошло это в 1914 году. Иногда болельщики двух вроде бы непримиримых соперников дружат до сих пор. Так, в финале Кубка Англии в Лондоне на стадионе Уэмбли в 1984 году во время матча клубов из Ливерпуля весь стадион, включая болельщиков обеих команд, затянул песню, посвященную родному для них городу. Соперничество двух команд из Ливерпуля и Манчестера, Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, называют северо-западным дерби по географическому расположению городов. Так, определение дерби от противостояния клубов из соседних деревушек и районов города сперва стало применяться к матчам клубов из расположенных неподалеку друг от друга городов, а затем уже и к любому матчу, где есть особенная история соперничества и повышенный интерес болельщиков, вне зависимости от того, в каком городе базируется тот или иной клуб. Более того, в международный футбольный язык вошли другие слова в качестве синонимов дерби, и одно из них – испанское «эль классико» или просто «классико» – матчи между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Это противостояние отражает все, что должно быть в настоящем дерби, хотя между Мадридом и Барселоной более 600 километров. Спортивные, экономические, политические и прочие противоречия. В 21 веке, когда за Реал и Барселону играли лучшие футболисты своего времени Роналду и Месси, а также благодаря огромной вместительности стадионов, где проводят свои матчи эти клубы, и их невероятной популярности в помешанной на футболе Южной Америке, дерби под названием «Классико» стало главным на планете. Хотя те, кому доводилось побывать в Аргентине на матчах Боки Хуниорс и Риверплейта, утверждают, что все остальные дерби меркнут по сравнению с этим. С точки зрения агрессивности и нездорового ажиотажа, наверное, да. С этим трудно не согласиться. Одна английская газета в наши дни написала так. По сравнению с дерби Буэнос-Айреса, дерби старой фирмы в Глазго – это просто детский сад. За примером далеко ходить не надо. В 2018 году два самых непримиримых клуба мира столкнулись в финале южноамериканского Кубка Либертадорес. Перед ответным матчем, который должен был проходить на стадионе Риверплейта, фанаты закидали автобус Боки Хуниорс камнями так, что выбили все стекла и несколько игроков получили травмы. Матч пришлось отменить. В городе начались беспорядки, которые продолжались несколько дней. Почти две недели ушло, чтобы, наконец, принять совсем уж удивительные решения. Сыграть ответный матч не в Буэнос-Айресе, а за несколько тысяч километров от него в испанском Мадриде. Игра состоялась, и в ней, конечно же, было удаление. Статистики подсчитали, что в южноамериканском суперклассико в среднем удаляются по два игрока за матч. Самым старинным дерби в России считается противостояние «Спартака» и «Московского Динамо». С учетом прежних названий, под которым выступал будущий «Спартак», этому соперничеству 100 лет. Конечно, интерес к любому дерби гаснет с отсутствием спортивной интриги, и так как «Динамо» в 20 веке в последний раз выигрывало чемпионат в 1976 году, это дерби ушло в тень. Больше внимания привлекали матчи в чемпионате СССР «Спартака» с другим «Динамо» из Киева, а уже в российской истории «Спартака» с ЦСКА и с «Зенитом». Матчи «Спартака» с «Зенитом» даже получили название «Всероссийского дерби». Сохранят ли эти матчи такое же значение, как сегодня, рассудит только время. А первые в истории еще дореволюционной России дерби начала 20 века прошло с участием британской команды. Она так и называлась – «Британский клуб спорта», состояла из сотрудников посольства Великобритании и стала первым, правда неофициальным, победителем чемпионата Москвы в 1909 году. Одно из самых горячих дерби в Европе – римское, в котором встречаются вот уж точно непримиримые соперники – Лацио и Рома. Болельщиков команд не интересуют ни чемпионские титулы, ни победы в Европе. Главное – победить своего принципиального соперника. На тренировочной базе Лацио есть мемориальная табличка, которую подарили болельщики в благодарность за 4 победы над Ромой в одном из сезонов, когда Лацио удалось за один год в чемпионате и в Кубке выиграть 4 матча из 4. В 2004 году, прямо во время дерби, 3 болельщика Ромы перелезли заграждение, отделявшее футбольный газон от фанатской трибуны Ромы. Они неспешно шли в сторону футбольного поля на глазах битком забитого стадиона и миллионов телезрителей по всему миру. Никто из полиции или служб безопасности стадиона не рискнул остановить фанатов. Футболисты, понимая, что происходит что-то из ряда вон выходящее, бросили играть. Фанаты втроем вышли на поле и направились к капитану Ромы Франческо Тотти. Между ними произошел короткий разговор, после которого фанаты повернули обратно в сторону трибуны, а Тотти подошел к судье и передал ему их требование: увести команды в раздевалку, так как за пределами стадиона в столкновении якобы погиб болельщик. Судья и футболисты решили не рисковать и не накалять и так нездоровую обстановку и ушли в раздевалку. И лишь после того, как через некоторое время начальник полиции Рима по громкой связи объявил на весь стадион, что никто серьезно не пострадал, команды вернулись на поле и возобновили дерби. Исторически болельщиков турецких Фенербахче и Галатасарая не разделяли, в отличие от многих других, ни социальные, ни религиозные, ни какие-то иные противоречия. Тем не менее, противостояние именно этих двух команд из Стамбула является уникальным и одним из самых ожесточенных дерби в мире. Дело в том, что клубы, хотя и располагаются не так далеко друг от друга, находятся на разных континентах. Пролив Босфор разделил Стамбул на две части – европейскую и азиатскую. Так что Галатасарай находится в Европе, а Фенербахче в Азии. Соперничество этих клубов получило название межконтинентального дерби, хотя клубные стадионы разделяют меньше 20 километров. Дерби бывают горячими не только в Европе и Азии. Более 100 лет выясняют отношения два клуба и их болельщики из столицы Перу – Лимы. Альянса и Университарио с первых матчей дали понять, что это будет одно из самых жарких дерби Южной Америки. В 1928 году превосходившую тогда своего соперника по количеству титулов Альянсу не устроило преимущество, которого Университарио добился в начале одного из дерби. Альянса ответила 5 красными карточками, а болельщики устроили на трибунах настоящее побоище с применением деревянного подручного оружия, которое и дало тому дерби название «дерби с палками». Иные дерби получают свое народное название в честь какой-то местной достопримечательности. Так знаменитое миланское дерби между Миланом и Интером называется «дерби Мадонины» — фигурки Святой Девы Марии, которая украшает Миланский собор. Когда-то Интер считался клубом богачей и аристократии, а за Милан болел в основном рабочий класс. Сейчас социальные границы не так ярко выражены, и эта причина неприятия друг друга у болельщиков двух команд ушла в историю, что не помешало им найти другие противоречия, в результате которых в одной из очередных фанатских драк в 1983 году погиб болельщик, и только после этого наступило относительное затишье. А вот истории противостояния поклонников двух команд из итальянского города Генуя несколько тысяч лет. Традиционно за старейший клуб Италии, основанный в 1893 году, естественно, английскими моряками, футбольный и крикетный клуб Дженуа болеют в западной части города, а за один из самых молодых клубов страны, Сампдорию, в восточной. В дерби маяка, как называют этот матч в честь главного ориентира кораблей, входящих в генуэзский порт, болельщики разделены на западную и восточную трибуны точно так же, как в III веке до нашей эры западные генуэзцы поддерживали во Второй Пунической войне войска города Карфагена, а восточные – Рима. Одно из самых посещаемых дерби в мире проходит, нет, не в Барселоне и не в Южной Америке, а в стране, где футбол далеко не самый популярный вид спорта – в Индии. В 1997 году дерби города Калькутты между клубами Ист Бенгал и Махун Баган собрало 131 тысячу зрителей. Этому дерби в 2020 году исполнилось ровно 100 лет, а появилось оно совершенно случайно. Всего-навсего один футболист не вышел на поле. Это был любимый игрок вице-президента Махун Багана. И раздосадованный руководитель, не получив удовлетворительных объяснений, почему этот футболист остался в запасе, взял и основал в Калькутте еще один клуб – Ист Бенгал, куда первым делом и пригласил своего любимого игрока. Истоки еще одного известного на весь мир дерби между Арсеналом и Тоттенхэмом Северного Лондона лежат, как и положено настоящему дерби, в географии. Хотя первый матч между этими клубами состоялся еще в 1887 году, настоящее соперничество началось в 1913, когда Арсенал переехал на территорию, которую болельщики Тоттенхэма считали своей, а обострилось оно в 1919. Тогда встал вопрос о расширении высшего дивизиона, в котором из-за Первой мировой войны матчи не проводились 4 года, а в последнем довоенном Тоттенхэм замкнул турнирную таблицу, в то время как Арсенал занял одно из первых дивизионом ниже. После 4-летнего перерыва, за который много всего произошло и с клубами, и с футболистами, применить спортивный принцип не представлялось возможным. Состав участников первого дивизиона определили руководители лиги. Большинством голосов Арсенал получил место в первом дивизионе, а Тоттенхэм отправился во второй. Можно себе только представить, как восприняли это решение болельщики обеих команд. Уже на следующий сезон Тоттенхэм вернулся в высшую лигу, и первое настоящее дерби Северного Лондона состоялось 15 января 1921 года. Этот и следующие матчи проходили в такой грубой борьбе и с такими беспорядками на трибунах, что лига была вынуждена сделать клубам предупреждение. Если безобразия не прекратятся, придется играть без зрителей. Со временем страсти улеглись, а после Второй мировой войны клубы даже подружились. На стадионе Арсенала, Хайбери, во время войны располагалась часть противовоздушной обороны, которая была разбомблена немцами вместе с трибунами. И после войны, пока шла реконструкция, Тоттенхэм любезно предоставил Арсеналу свой стадион. Так что даже в дерби непримиримых соперников бывает, находится место и дружбе.